Глава 21. Разобравшись с самой трудной частью работы над посохом, я взялся за более простые вещи. Отковать сферический набалдашник было делом нехитрым, разве что муторным. Все-таки правильная форма была крайне важна, а то если напортачить, то все расчеты пойдут по одному месту. Число пи ведь для кругов существует, не для овалов. В общем, пришлось запариться и с ковкой, и со шлифовкой, чтоб шарик размером с детский кулак катался по ровному столу прямо. Потом настало время соединения деревянной и металлических частей моего будущего посоха, что в целом было легко до чрезвычайности, подгонять ведь почти ничего не пришлось. А вот после этого я немножко помучился. Ритуальные схемы следовало скрыть от посторонних глаз, а еще защитить по мере сил от неприятных случайностей. Металл проволоки, конечно, в каждом узоре обхватывал древко посоха и не мог отвалиться сам по себе, но дополнительно прижать его к дереву было не лишнее. От шелковых шнуров я по здравому размышлению отказался и решил обернуть свое оружие кожей вендига, благо кое-что от моего трофея в кладовке Келды осталось. Но оно на словах легко звучит. На деле туго стягивать шов нитями было ой как непросто. Кожа материал вообще не шибко податливый. Шкура магической зверюги, что по прочности не слишком-то уступает кольчуге, тем более. А сделать так, чтобы шов не выпирал и не мешал, это вообще отдельный разговор. Там же, блин, края кожи не вверх вывернуты, а внутрь, как на футбольном мяче. Внутри же ни разу не мягкая и податливая камера, а твердая деревяшка. Кстати, интересно, а как именно на земле делают мячики? Тут-то я довел шов сверху вниз, затянул узел, прижег нить и закрепил все для надежности металлическими кольцами по краям. А в мече ни верха, ни низа нет. Как заканчивают его пошив, что это место в принципе не заметить на стыке? Размышлял я, правда, об этом недолго. Едва копье было готово, как я вышел на тренировочную площадку в сопровождении Тормода, увязавшегося следом. Большую часть чар тут применять не хотелось, они для другого, но кое-что не терпелось опробовать. Я встал напротив вкопанного в землю бревна для отработки ударов, а затем сделал резкий выпад. Наконечник копья вошел в дерево почти по перекладину, резко проморозив цель, которая покрылась наледью. Мои руки дернули оружие назад, и оно освободилось, а древесина покрылась трещинами, лишившись нескольких своих фрагментов, упавших на землю. Сверхнизкие температуры делают материалы хрупкими. Т-1000, познакомившийся с жидким азотом, не даст соврать. Убедившись в правильности работы лезвия, я нанес боковой удар набалдашником на пятки копья, имитируя подсечку по ноге противника. От дерева отлетело несколько щепок, будто Йоран со всего размаху долбанул по нему самым здоровым своим кузнечным молотом. Обычному человеку так ногу может и оторвать. Ассану, что умеет контролировать свою прану на хорошем уровне, сломать. Развернувшись, я ударил другой частью небольшой металлической сферы по мишени, и та полыхнула огнем, оставляя в дереве небольшой кратер. Закончилась моя серия ударов новым уколом лезвия на уровне пояса. Едва оно пробило дерево, как мишень чуть слышно затрещала, а меня обдало потоком ветерка. Тут повреждения были не столь велики, но человек не ствол дуба. Резко появившиеся внутри его организма несколько литров воздуха отнюдь не добавят болезненному здоровья. Тем более тут все прям резко сработало. Я уж даже надеялся, что даже на манекене трещина будет. «Как-то это не слишком честно», — сформулировал свою мысль Тормод. «То, что воины тренируются, используя прану и оружие гораздо больше нас, вирдманов, уравнивает шансы. Так что по мне, так все правильно», — хмыкнул я. «Однако тебе по врагу достаточно лишь попасть, можно даже в щит», — покачал мой брат головой. «Как и кому-нибудь вроде дядьки Эрика по мне», — пожал я плечами. Не говоря уже о том, что, начиная с опытного дренга, у воинов может найтись волшебное оружие или броня. Телохранитель же ярлов, почитая, все в зачарованных вещах, не говоря о самих вождях. «Будешь себя хорошо вести, и тебе с Божьей помощью что-нибудь сделаю», — хохотнул я в конце. «Не хватало мне тут жалоб от брата на неспортивное поведение, будто я на соревнования по стрельбе из лука с пулеметом пришел. Тут в клубе любителей огнестрела очень многие состоят, а кто не состоит, тот хотел бы присоединиться. Бой насмерть — это не спортивное соревнование, здесь судьи оценки не ставят. Тут ты либо побеждаешь и живешь, либо проигрываешь, и тебя убивают к суртуровой матери. А я хочу быть победителем. У меня, блин, пророчество. Мне телегу истории нужно в правильную сторону пнуть, в нужный момент, до которого еще надо дожить. Так что да здравствует магический посох, он же копье. А потом, как появятся материалы, пусть будет здравствовать магический щит, магический шлем, магическая кольчуга, магические наручи, магические поножи, да даже магические труселя на 10 к силе, если придумаю, как такие сделать. Если свои шансы на выживание в бою можно повысить, то их нужно повысить. То же касается и шансов Тормода. Даже если он будет воротить нос, я все равно буду искать варианты всучить ему оружие, которое будет столь же ультимативным доводом в схватке, как светошашка джедая в далекой-далекой галактике. «Ну, если боги не против, то тогда, пожалуй, можно», хмыкнул мой не в меру честный в последнее время брат. «Хотя не поручусь, что дело именно в чести, может быть, в нем говорят другие чувства. Все-таки я подобные штуки умею делать, а он нет. А потому у Тормода могло появиться вполне естественное желание поворчать на магические артефакты». «Я уверен, что очень даже за. В конце концов, Гунгнир Одина и Мьёльнир Тора тоже непростые копья с молотом», — хмыкнул я. «Ты, Вирдман, тебе виднее», — пожал брат плечами, показывая, что дал себя убедить. «Пойдем испытывать остальное?» «Почти стемнело уже», — огорченно ответил я. «Подождем до завтра и сходим к Пегому камню. Заодно Гринельва позовем. Старику, наверное, тоже будет любопытно». «Завтра так завтра», — махнул рукой Тормод. На следующий день мы действовали согласно плану и, забив на тренировку, пошли сначала к землянке моего учителя, а затем к приметному здоровенному валуну в дальней от поселка части фьорда. Гринельф прогуляться не отказался, тем более что этот посох в известной степени был и его детищем, а также прототипом его собственной будущей ядрен дубины. Причем в каждой шутке есть доля шутки. На водородную бомбу даже такой матерый Вирдман ни в каком обвесе не потянет. Но вот с тактическим ядерным оружием, пожалуй, что мог сравниться, если дать ему время подготовиться. И что бы я там себе ни думал, и как бы ни радовался хорошо развитому пространственному мышлению, знанию геометрии и пониманию математики, но без опыта и познаний наставника в ритуалистике сотворить я мог бы только одно большое ничего. Именно наш тандем позволил взять и немножко двинуть волшебную науку этого мира вперед. Что же до испытаний, то они прошли штатно. Все графические и ритуальные схемы были заранее нами отработаны на материалах попроще. После того, как проволока заняла предназначенные ей места в пазах, я еще в кузнице подал каждой заклинательной связке ману, проверив отклик и убедившись, что тот верен. Кожа Вендига была известным магическим материалом. Некоторые вирдманы делали из нее боевые перчатки с рукавицами, и ничего, держали в них посохи, нормально ими работая. Так что все было вполне себе закономерно. Просто убедились в работе всей системы, посох боевой, северный, версия 2.0, и остались довольны или почти довольны. Ну а заодно я от души нашмалялся огненными болидами, молниями, острыми сосульками и даже кое-чем, что вбирало в себя аж по две противоположные стихии. Ритуалистика и не такое может. «Добро, ученик», — огладил бороду Гринельф, выражая свое одобрение. «Создание собственного посоха — важный этап в становлении каждого вирдмана, и я рад, что ты дошел до него столь быстро». «Вашими стараниями, учитель!» — с улыбкой поклонился я, шутливо взмахнув рукой. «Не без этого. Хотя больше бы меня слушал, меньше бы включил туда заклятие именно для ближнего боя», — проворчал Гринельф. Правда, развивать тему не стал, все уже 10 раз было обсуждено. Да, я опасался какого-нибудь рубаку, который захочет пощекотать мои кишки острой сталью, и постарался от этого заложиться, подготовив такому противнику максимум сюрпризов. Уж больно меня Тормот и его успехи впечатлили. Наставник же, не желая вести бесплодный спор, продолжил. «Но как бы то ни было, а теперь, когда у тебя есть свой концентратор, ты не будешь расходовать свою энергию так быстро, а значит, можно переходить куда как более интересным вещам. Я всегда рад изучить что-то новое». На этой фразе мои губы сами собой расползлись в улыбке. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Гринольф и повернулся к моему брату. «Тормот, говори уже, даже белка на той ветке видит, как тебя распирает». «У него время-то будет, чтобы мне такое же копье сделать», — выпалил этот наглец. «А как вчера нос воротил, как на нечестное оружие смотрел». «Не такое же, но будет», — хохотнул мой учитель. «Хотя и не быстро. А теперь пойдем в поселок. Мне следует зайти к кое-кому». Спорить никто не стал. Гринольф был не только вирдманом, но и жрецом, а потому следил за своей паствой. Не так, чтобы ревностно. У нас тут все-таки не христианство в мракобесно-средневековом варианте. Красивых девок весом менее 42 килограммов не жгут по обвинению в ведьмовстве. Как, впрочем, не тащит на костер и тех, кто считает, что этот мир имеет форму шара. Но, тем не менее, Гринольф держит руку на пульсе, подрабатывая своеобразным психологом. Тех, кто попробует уйти в запой, выведет из штопора. Головы тех, кто начнет колотить жен без веского повода, познакомятся со своим посохом, пока родичи благоверной не решили поинтересоваться, а какого, собственно, хрена? И вообще, почему ее обижает тот, кто обещал защищать? В свою очередь, дамам жрец может напомнить, что смотреть надо только на мужа, на других мужиков не заглядываясь. А то тут за измену не развод положен, а утопление в мешке с камнями или какая иная, не слишком болезненная казнь. И так далее. Причем все жреца слушали крайне внимательно. Это в 21 веке на Земле психолог, просто наемный специалист. А тут Гринольф – это огромный авторитет, который непонятливых может зажарить молнией и сказать, что так и было. Хочешь, не хочешь, а достойный взора богов моральный облик поддерживать будешь. Дичь же творить, поостережешься. Я же на пути к дому уже прикидывал в уме будущий проект копья для брата, который будет работать не на мане, как мое, а на пране, энергии воинов. Одно придется трансформировать в другое с минимальными потерями и без примесей, а также прикручивать различные вспомогательные костыли для облегчения управления. Это я или иной маг сначала учится предпринимать некое магическое действие, а затем может без труда повторить его с подпоркой в виде вербального заклинания, жестов или ритуальной схемы. Но Тормот на мага не учился, и в ритуальные узоры его оружия придется вплетать вообще все на уровне, включил компьютер в розетку, он сам вошел в нужную папку, открыл необходимую программу, вбил в нее корректные значения и получил правильный результат. В общем, нужно будет все сделать, во-первых, для дурака, который только и может что кнопку нажать, а во-вторых, с защитой от того же самого дурака, что и с этим делом окажется способен как-нибудь напортачить. О чем, пока мы шли к Лансби, думал сам Тормот, не знаю. Наверное, о том, что станет великим воином, чему может немало помочь даже самая бюджетная версия Гунгнера. Правда, с артефакторикой у меня вскоре случился затык, потому как на нее просто тупо перестало хватать времени. Гринольф обрадовался, что я обзавелся кошерным концентратором, что весьма сильно снижает затраты магии во время колдовства, и воспылал энтузиазмом в плане учебы практическим навыкам в целом и боевым в частности. Ритуальная подпорка в виде нескольких десятков самых ходовых заклятий – это хорошо, здорово и вообще замечательно, но на костылях нельзя научиться бегать. Так что делай все без подпорок, ученик. Причем не в спокойной обстановке, а когда учитель кидает в тебя заклятие за заклятием. Новый учебный год, млять. Практика магических дуэлей, млять. В итоге все свелось к тому, что с утра до обеда мы рубились с Тормодом на тренировочной площадке на честной стали, а с обеда до ужина мной вытирал фьорд Гринальф, потому что схватки многоопытного ветерана и зеленого салабона вроде меня иначе не описать. А учитель не считал правильным сдерживать свои навыки, только силу заклятий. То есть удар молнии в его исполнении заставлял мышцы моего тела сокращаться в судорогах пару секунд и вызывал желание разговаривать матом, а не проделывал в нежной тушке ученика дыру размером с баскетбольный мяч. Но он и молнии в меня кидались вполне себе по-взрослому, как, впрочем, и сосульки, и светлячки огненных шариков, и телекинетические удары, и все остальное. Так что первое время я просто пытался бегать и прятаться за камнями, что, наверное, можно назвать тренировкой выживания при встрече с противником, что выше тебя классом. Но спустя пару месяцев ситуация стала получше, и я даже начал пытаться устраивать на преследователя засады, скрываясь под маскировочными чарами. Ни разу не достал его, конечно, все вязло в щитах, но это уже был прогресс. В продавливании щитов успехи, кстати, тоже были, а то поначалу казалось, что мои потуги им как слону дробина. Да, так я себя успокаиваю. В конце концов было заранее понятно, что с зубрами вроде учителя мне не тягаться еще десятилетия. За пару лет путь в столетие с лишним невозможно пройти. Так просто не бывает. И я даже понимаю, почему мне устраивают это сафари. Я вполне себе талантливый парень, и с магией, и с клинком недурно управляюсь. Такой ученик может зазвездиться, забронзоветь и однажды тупейшим образом начать бычить на того, кому дурачка размазать, что высморкаться. Вот и надо показать подопечному его актуальное место в пищевой цепочке, заодно замотивировав быть усерднее. Электрошок этому, кстати, отлично способствует. Я так старателен, наверное, за две жизни никогда не был. К тому же Гринальф был мужиком понимающим и вполне соизмерял нагрузки, выдавая мне целый один выходной в неделю. Тратил я его, правда, не на лежание на лавке с плеванием в потолок и даже не на артефакторику, несмотря на то, что Тормот время от времени напоминал мне про копье для него. Вместо этого я ходил на охоту. Кто сказал, что мне просто хотелось убивать? Просто это был хороший способ разгрузить мозги от магии и постоянных схваток. Встать еще ночью, втопить на лыжах изо всех сил, убежав от всех проблем как можно дальше, а потом на обратном пути спокойно идти, выискивая следы добычи. Не говоря уже о том, что это тоже было неплохой тренировкой праны, ведь с каждым разом я убегал все дальше за одно и то же время. Правда, Тормот, что периодически увязывался за мной, по-прежнему бегал лучше и уставал меньше. Все-таки мой брат двигался путем воина, развивая лишь энергию жизни, не тратя время на ману, и делал это чертовски быстро. За счет усердия, мотивации и, смею надеяться, таланта, я превосходил некоторых своих сверстников, что наглядно показывали те же драки стенка на стенку, но от Тормода все больше отставал. У него и с талантом, и с мотивацией тоже все было отлично. Хорошо, хоть он меня не сильно стебал по этому поводу. Зато мои чувства были острее, чем у него, в том числе и благодаря последней магической татуировке, что их еще больше усилило. Шум растущих иголок на елях был мне не слышен, и сквозь стены я видеть не стал, но след вдали углядел первым, негромко хмыкнув. «Давай-ка направо». «Следы?» — спросил Тормот, вновь составляющий мне компанию, а также отдыхающий от тренировочной площадки и кузни, где трудился на износ. «Ага», — коротко подтвердил я. «Чьи?» — тут же поинтересовался он. «Пока непонятно. Не торопись, подойдем ближе и сам все увидишь», — хмыкнул я на это. Терпение все-таки в список достоинств моего родича не то чтобы входило. Так время от времени заглядывало, если что-то прям очень надо. Однако, чем ближе мы подходили к цепочке следов, тем больше я хмурился. Снег был потревожен на ветках высоковато даже для крупного зверья, а вскоре и вовсе стало очевидно, что прошли люди. Внимательно осмотрев все, я не на шутку озадачился и поинтересовался у брата. «Из наших, кто в ту сторону ходил, вообще не слышал?» «Не припомню такого», — покачал головой он. «Да и лыжи вроде не поселковых, чуть шире». «То-то и оно. Причем прошло человек пять», — кивнул я. «Помнишь прошлогоднюю историю?» «Такое забудешь», — мрачно проворчал он. «Прошлой зимой у наших соклановцев из Гавтартри ограбили охотничью делянку, убив тех, кто там на тот момент был. Сама практика держать небольшие лесные домики была довольно стандартной, все-таки зверью не очень комфортно рядом с крупными поселениями, так что хорошая добыча часто находится минимум в дне пути. Это мне зайца или глухаря хватает, но другим-то лося подавай, чтоб семью кормить. Или какого пушного зверя, чтоб шкурку продать. Вот и живут охотники на отшибе некоторое время, отвозят добытое в поселок, пополняют припасы и снова уходят обратно. Только вот у наших дальних родичей такие вот промысловики вовремя не вернулись. А когда вышедшие на помощь добрались до избушки, то обнаружили ее без пушнины, без мяса, но с двумя трупами, которые уже успели обглодать лисицы. Причем от убийц след давно остыл, найти их не удалось. «Пойдем-ка параллельно следу», — хмыкнул я в итоге. «Вряд ли они, конечно, на него ложатся, дожидаясь хвоста. Да и не обязательно это Татья, может, просто гости или заблудился кто. Но береженого свои боги берегут, а чужие не трогают». «Твоя правда. Хотя в той стороне зимовка Игеля, так что давай-ка побыстрее», — отозвался Тормот. «Я еле ползти и не собирался», — раздался мой хмык. А дальше мы взяли бодрый старт и пошли на максимальном отдалении от следа, на котором я его не терял. Охота на зверя всегда будоражила мою кровь, но сейчас в воздухе явно витал особый азарт, ведь вполне возможно, нас ждет двуногая дичь. Да, сильная, опасная и к тому же многочисленная. Но мы с братом в своих родных местах, нам здесь чуть ли не каждый куст знаком, а чужаки нет. Тем паче местность отлично знает Эгиль, который заметно старше нас. Мы уже знаем о возможном враге, он о нас еще нет. На нашей стороне эффект неожиданности. К тому же, если это давешние убийцы, я оценивал их боевой потенциал как не слишком высокий. Каждый народ порождает свою долю отбросов. Ассаны, к великому сожалению, не исключение. Но у нас таких довольно быстро изгоняют из общин. Они, живя на отшибе, редко когда могут похвастаться хорошим снаряжением и уж тем более воинскими татуировками. Так что лучше бы им оказаться заплутавшими охотниками или гостями из соседних поселков. Эгель вряд ли захочет щадить преступников, которые в голодную зимнюю пору решили полезть к человеческому жилью. Тормот тоже. И у меня нет причин отрываться от коллектива. Гуманности землянина образца 21 века тут никто не поймет, даже враги за простую мягкотелость примут.